Уж чаще дымится моя голова. Поднимаю к солнцу и Богу глаза. Моя вера братства, как чаша полна. Моя жизнь раста, священна она. Девочка-конфетка со мною мила. Расплетает косы, как море волна. Улыбка детей, что идет со двора. Дарят все свободы, как гонит ветра. Гонит ветра, гонит ветра, гонит ветра. Гонит ветра, гонит ветра, гонит ветра. Гонит ветра, гонит ветра, гонит ветра. Гонит ветра, гонит ветра, гонит ветра. Поднимается солнце, с тобой пускаем мы кольца. Это небо проснется, и ты мне улыбнешься. Поднимается солнце, с тобой пускаем мы кольца. Это небо проснется, когда ты улыбнешься. Ты ураган, самый чистый грамм. Тебя всегда мне мало, будто разум обман. Словно мой финал, достаешь наган. На сердце сто ран, но ты лучший мой роман. Город на капкан, принял меня к домам. К этим этажам, родным моим берегам. Словно капитан, моя леди батаман. Я твой растаман, ты мой ядерный дурман. Я хочу бежать, далеко бежать. Этот мир с тобой, как картинку рисовать. И во снах летать, высоко летать. Все ближе к мечте, ведь нам нечего терять. Слов не передать, да, слов не передать. Строго в тех, что я готов тебе писать. Чувств не передать, да, чувств не передать. Я тебя люблю, как отец мой любит мать. Поднимается солнце, с тобой пускаем мы кольца. Это небо проснется, и ты мне улыбнешься. Поднимается солнце, с тобой пускаем мы кольца. Это небо проснется, когда ты улыбнешься. Мои ангелы приносят счастье. Они хотят любви и страсти. В этом мире прекрасном расте. Жить и любить тебя так прекрасно. Эта мелодия охватит твое тело. Я нашла с тобой то, что хотела. Я так хочу, чтобы солнце все грело. Растопорай, двигай с нами смело. Растопорай. Так прекрасно. Растопорай. Так прекрасно. Растопорай. Так прекрасно. Растопорай. Так прекрасно. Растопорай. Растопорай. Растопорай. Растопорай. Растопорай.